Глава 22. То, что здесь изложено, это не только факт, как любят заключать свои сообщения газетные репортеры, но это даже настоящее событие, как говорит один из значительных петербургских ораторов. Ашинов достиг самого полного преобладания над всеми исполнителями положений закона гражданского, потому что его вывел в свет редактор, не уважавший гражданских постановлений. Такой соучастник так важен, что Ашинов начал свою карьеру с того, о чем Мошкин в XVII веке не смел бы и думать, а Баранщиков в XVIII веке дошел только в конце своих подвигов, и то в слабой степени. Ашинов прямо сразу пошел на разорение положений закона гражданского, потому что он был хорошо осведомлен о том, кто в периодической печати столь ненавидит законность, что не погнушается идти против нее заодно с кем попало. И когда эти два деятеля соединили свои имена и свою ярость, вышло то, что унизительный инцидент Ашинова никакими кличами не может быть отодран от исторической фигуры Каткова. Если соответственные элементы будут на личности и в XX веке, то возможно, что явление повторится, и тот век тоже выставит своего продолжателя Мошкину, Баранщикову и Ашинову. Но вдохновенный таковским духом молодец в XX веке должен иметь больший успех. А именно, он должен начать с того, чем кончил Ашинов, когда стал в гордой позе над телом последнего славянофильского поэта, лежавшего у его ног в генеральской униформе. Печать же должна показать, насколько сказочники стоят ниже людей, исполняющих положение гражданского порядка, так как только святой труд этих людей дает средства на все действительные нужды страны, а также и на удовлетворение многих ненужностей. Впервые опубликовано журнал «Северный вестник», 1894 год.